Глава 9. За что мне обидно? Обидно мне, что отец никогда не порадуется моим успехом, сказал мне в сентябре 41-го Тимур Фрунзе. Я часто вспоминал эти слова Тимура после смерти моего отца. Успех у меня с тех пор только один. Я не сдаюсь и не иду на сделку со своей совестью. Недавно Артем спросил меня, сильно ли я был задет тем, что мои подчиненные, которых я считал не столько подчиненными, сколько товарищами, дали показания против меня. Я честно ответил, что совершенно этим не задет, не обижен. И совершенно этому не удивляюсь, потому что сам прошел через этот фарс, который назывался следствием. Мне самому приходилось подписывать протоколы, в которых было написано совсем не то, что я говорил на самом деле. Я сам прошел через весь этот кошмар. Я все понимаю, и я ни на кого не в обиде. Более того, я продолжаю считать их своими товарищами. Потому и решил написать об этом. Засвидетельствовать письменно. Мне бы было тяжелее, если бы я знал, что утянул следом за собой в тюрьму кого-то еще. Еще одного ни в чем не повинного человека. Я все понимаю, а когда понимают, не обижаются. Обида от непонимания. Обидно, когда за добро платят злом. Обидно, когда по отношению к тебе поступают несправедливо. Помню, как звенел обидой мамин голос, когда она рассказывала о том, как ее исключили из партии во время одной из чисток в год моего рождения. Исключили за недостаточную общественную активность. Мама в то время официально нигде не работала. То, что она фактически была домашним секретарем отца, его надежной помощницей, в расчет принято не было. На то, что у нее недавно родился я, тоже внимание не обратили. Мама считала, что ее исключили по глупости, а чрезмерного дурного усердия. Но отец считал иначе. Расценивал исключение матери как вражеский выпад. Это было дело рук Троцкого и Каменева. Примечание. Лев Борисович Каменев, Лейба Розенфельд, 1883-1936. Революционер, советский партийный и государственный деятель, соратник Ленина. Председатель Моссовета в 1918-1926 годах. С 1922 года заместитель председателя Совета народных комиссаров СНК и Совета труда и обороны СТО. После смерти Ленина в 1924 году. Председатель СТО до января 1926 года. Член ЦК в 1917-1927 годах. Член Политбюро ЦК в 1919-1926 годах. А затем кандидат в члены Политбюро. В 1936 году осужден по делу Троцкистско-Зиновьевского центра и расстрелян. Реабилитирован в 1988 году. Это было дело рук Троцкого и Каменева. Они уже тогда спелись, только не показывали этого, сказал отец. Маме помог Ленин, который хорошо знал ее. Одно время она работала в его секретариате. Ленин дал маме хорошую характеристику, написал, что знает ее и всю семью Аллилуевых, как настоящих коммунистов. Заодно напомнил о том, что в июле 17 года он с Зиновьевым прятался у деда. Примечание. Григорий Евсеевич Зиновьев, настоящая фамилия Радомысльский, 1883-1936, революционер, советский политический и государственный деятель, член Политбюро ЦК партии 1921-1926, председатель Исполнительного комитета Коммунистического интернационала 1919-1926. Председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Ленсовета 1917-1926. В декабре 1925 года на 14-м съезде ВКПБ Зиновьев выступил против Сталина и партийного большинства. В декабре 1934 года был арестован, исключен из партии, осужден на 10 лет по обвинению в антисоветской деятельности. В августе 1936 года был приговорен к высшей мере наказания по делу антисоветского объединенного Троцкистско-Зиновьевского центра. Дед Сергей Яковлевич Аллилуев, 1866-1945. Революционер, член партии с 1896 года. Один из первых российских рабочих социал-демократов. Отец Надежды Аллилуевой. Отношения Василия Сталина и Сергея Аллилуева после смерти Надежды Аллилуевой были прохладными. В своих воспоминаниях Василий лишь раз упоминает о деде, и то лишь в связи с характеристикой Ленина. Маму восстановили в партии. Я знаю, что с теми, кто был арестован вместе со мной, обращались очень сурово, так же сурово, как и со мной. Я знаю, что все они говорили правду, но в протоколах следователи записывали совсем другое. Я могу обижаться на то, что некоторые, как выяснилось на следствии, обделывали кое-какие дела за моей спиной. Это, признаюсь, меня неприятно удивило. Но за то, что люди давали обличающие меня показания, я на них нисколько не в обиде. Исход моего дела был предопределен еще до моего ареста, и приговор выносился не на суде, а в Кремле. Обидно мне за то, что попрано все хорошее, что сделал мой отец. Обидно мне за советский народ, которым управляют недостойные доверия люди. Обидно за то, что жизнь в Советском Союзе становится все хуже и хуже. Обидно и больно за детей, которых попрекают тем, что они мои дети, внуки товарища Сталина. Как можно так себя вести? Сказано же, сын за отца не ответчик. А то ведь многих можно попрекнуть родителями. Отец Булганина был управляющим у какого-то нижегородского хлебопромышленника. Отец Молотова был приказчиком. Маленков из потомственных дворян. Дед его был полковником. А если у кого-то пролетарское происхождение, то с сыновьями не все в порядке. Или с женами. Только начни копать. Очень не хотелось бы, чтобы мои дети страдали из-за своего происхождения. Я готов на все, чтобы уберечь их от напасти. На все, кроме предательства. Надеюсь, что у моих детей все будет хорошо. Надеюсь, что скоро к власти в Советском Союзе придут достойные люди. Уверен, что придут, потому что иначе и быть не может. Но очень хотелось бы дожить до этого. Дожить для того, чтобы услышать с трибун правду об отце. Чтобы прочесть эту правду в газетах. Чтобы побывать на суде над убийцами отца и лично убедиться в том, что они заполучили по заслугам. Одно дело знать, что справедливость рано или поздно восторжествует, и совсем другое – увидеть это своими глазами, говорил мой друг Коля Абрамашвили. Коля погиб в конце 42-го под Сталинградом. Его подбили в бою над вражеской территорией. Коля не пошел на вынужденную, а направил свою горящую машину на колонну немецких танков. Добавил танки к своему личному счету – 23 сбитым им самолетам. Удивительно, как иногда может быть истолковано простое человеческое участие в чьей-то судьбе. Несмотря на мою дружбу с сыном Берия Серго, к самому Лаврентию Павловичу я относился неприязненно. Берия был не из тех, кто вызывает расположение. Кроме того, мне известны были случаи, когда он из личных побуждений поступал несправедливо. За глаза Берию звали человеком в футляре. Но смысл в это прозвище вкладывался иной, не такой, как у Чехова. Подразумевалось, что никто никогда не может знать, о чем думает Берия, и то, на что на его расположение не очень-то следует рассчитывать. Когда я узнал, что по вине Берия знакомая мне по картинам актриса Ц бедствует, я решил помочь ей. Муж ее поспорил с Берией по какому-то рабочему вопросу и был вынужден уехать из Москвы. Меня сильно тронуло бедственное положение Ц, о котором мне рассказал мой адъютант майор Степанян. Я поручил ему пригласить Ц выступить в нашем клубе и впредь время от времени ее приглашать. Я всего лишь хотел поддержать женщину, находившуюся в стесненном материальном положении. С самой Ц я лично знаком не был. Но вдруг разнеслись слухи о нашем романе. По этим слухам выходило, что это я вынудил мужа Ц уехать из Москвы, чтобы иметь возможность беспрепятственно встречаться с его женой. Слухи дошли и до отца, и до Капитолины. Пришлось объяснять обоим, что я ни в чем не виноват. Капитолина вдруг проявила несвойственную ей ревность и пригрозила, что уйдет от меня. И уж совершенно неожиданно для меня стало то, что сама Ц стала требовать у дирекции Мосфильма ролей для себя, ссылаясь при этом на близкое знакомство со мной. Пришлось встретиться с ней и попросить впредь так не делать. Заодно и познакомился лично. Це произвела мне хорошее впечатление. Сама она сказала, что о знакомстве со мной никогда нигде не упоминала. Это перестаралась дирекция Мосфильма. Я так и не понял, что там было на самом деле, но с тех пор стал более сдержанным в своих порывах. Если хотел кому-то помочь, то думал о последствиях. Мое имя часто звучало там, где не должно было звучать. Слухи, домыслы, подчиненные порой старались. Некоторые офицеры, вместо того, чтобы сказать, что они служат в штабе ВВС Московского округа, говорили: «Я служу у Василия Сталина». Как будто я какой-то барин или царь. При таком поведении может срабатывать психология. Раз офицер сказал, что он служит у Василия Сталина, то значит действует от имени Василия Сталина. А Василий Сталин и знать не знает, что подполковник такой-то пытается помочь своей младшей сестре поступить в университет в обход экзаменов. За все время я всегда всего трижды помогал людям с поступлением. Один раз, когда служил в Германии, и два раза в Москве. Дочери моего боевого товарища, погибшего при взятии Берлина, помог поступить в университет одному из родственников с материнской стороны в аспирантуру. Но время от времени мне звонили и справляли, знаю ли я такого-то, кто на меня ссылается, допуская, что во многих случаях и не справлялись. Один из следователей попытался было составлять список моих злоупотреблений на стороне. Подводил под то, что я вмешивался в действия руководителей различных учреждений, вынуждал их нарушать инструкции и законы. А это можно представить как систематические действия, направленные на подрыв авторитета советской власти. Вначале следователи пытались все мои действия подвести под 58-ю статью, но когда поняли, что тут у них дело никак не ладится, начали делать упор на злоупотребление служебным положением. Злоупотребление служебным положением – широкое понятие. Все, что угодно, можно туда отнести. Порой по этой статье получались не дела, а настоящие анекдоты. От излишнего рвения следователи. Помню, как вся Москва обсуждала дело заместителя министра легкой промышленности Седина. Примечание. Иван Корнеевич Седин, 1906-1972. Советский партийный и государственный деятель, народный комиссар нефтяной промышленности СССР, 1940-1944. Народный комиссар, министр текстильной промышленности СССР, 1945-1948. В январе-октябре 1949 года заместитель министра легкой промышленности СССР. 4 октября 1949 года судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР за злоупотребление служебным положением Седин приговорен к 8 месяцам исправительно-трудовых работ по месту службы с удержанием 25% заработной платы. Далее работал директором Карачаровского завода «Пластмасс» и Дорогомиловского химического завода. Был заместителем директора Института нефтехимического синтеза АН СССР, директором НИИ технологий лакокрасочных изделий, которого в 49-м осудили за то, что он выписал какому-то безногому инвалиду 1000 рублей материальной помощи, а инвалид оказался жуликом, рецидивистом с поддельными документами. Называется «Пожалел липового фронтовика». Но, разумеется, уголовное дело по этому факту завели не просто так. У Седина были недоброжелатели в министерстве.